Москва. Лето 2008 года. Известие о смерти Фитиля мгновенно облетело криминальную Москву, Подмосковье и остальную Россию. Это печальное на индивидуальном уровне событие ставило перед обществом ряд крайне важных задач. Но, понятно, надо соблюсти надлежащий уровень похорон, желательно на Новодевичьем кладбище, в Кремлевской стене или на аллее героев Ваганьковского. С этим, как правило, проблем не возникает. Потом необходимо собрать сходняк и выбрать нового смотрящего. А вот здесь могут быть неприятные сюрпризы. С выстрелами, взрывами и несчастными случаями. И самое главное. Между этими большими и значимыми событиями надо обеспечить сохранность общака, ибо деньги, оставшиеся без присмотра, имеют обыкновение сильно уменьшаться в размерах, а иногда и вообще исчезать. Именно по этой причине в Малаховку со всех сторон и с разных направлений немедленно помчались автомобили с братвой, разумно собиравшиеся сохранить свои деньги собственными силами. И лишь Мерседес С-600 Пита Лисицы несся к особняку Фитиля с другой целью. Стремительно и целеустремленно, как бронепоезд товарища Троцкого в закурившуюся измены глубинку, он летел, чтобы навести порядок и восстановить статус-кво. «А чего это такое, Пит?» — спросил Пыш, который в 20-й раз выслушивал мнение Лисицы о всей московской братве и стоящих в этой связи перед ними задачами. «Какое статус-сво?» Вопреки обыкновению, Пит Лисица сидел рядом с водителем, в очередном дорогом костюме и даже галстуке. Толченый и Соболь развалились сзади в потертых джинсах, куртках, с калашниковыми зажатыми меж колен. «То, что раньше было, до того, как эти пиндосы решили все разграбить. Чтоб положили капусту обратно, короче. А то весь общак растащут, а мы будем хлебалами щелкать. И главное что? Никому, кроме меня, ничего не надо. Никто за порядком следить не хочет». Пит набрал очередной телефонный номер. «Крепыш? Здоров будь, крифанчик. Как дядю Филю поминать будем? А что общак? Куда увозить? Кто тебя в жопу долбит? Каждый за себя, да? А об обществе кто будет думать? Я за вас буду думать. А мне что, больше всех надо?» Он выругался и сунул телефон в карман. «Слышь, Пит, а чего ты теперь в костюме везде ходишь?» — поинтересовался Пыш, скорее всего, чтобы отвлечь шефа. «Для респектабельности, фраер ты ушастый. И колорита». «Чего?» «Того. В этом прикиде я как депутат или типа из мэрии. А вон толченого сразу свинчат и ласты за спину. А насчет меня еще подумают». «Так я с автоматом. Чего меня не крутить?» — обиженно прогудел Соболь. «Ладно, проехали. Готовьтесь. Сейчас начнем пиндосов гонять». «Так я не понял, чего делать будем?» — спросил толченый. «С братвой воевать?» «Какое твое дело, Леха?» — злобно каркнул Пит. «Твое дело меня слушать. Сделаем дело, поедем обедать. В Бакинский дворик. Там понтов мало, а шашлык хороший. Я жрать хочу». «Не, Пит, ты четко скажи», — угрюмо сказал Соболь. «Братву валить не будем?» «Да что вы все жопами вертите?» — взорвался Лисица. «Общак растаскивают, а вам ничего не надо? А мне надо? Чего я голодный к Фитилю на дачу еду? Чего я против всех пру? Сидел бы за белой скатертью, хавал мясо с кавказской икрой, коньяком запивал да сопел в дырочки. А благо воровское пусть псу под хвост кидают. Только раз смотрящего нет, Общество должно смотреть за порядком. Общество должно закон блюсти. Где это общество? Или его нет уже? Одни говнюки остались. Черный Мерседес ворвался в узкие улочки Малаховки и, уверенно ныряя по переулкам, выскочил на улицу, где жил Фитиль. Она упиралась в лес, и сейчас вся была заставлена крутыми автомобилями с наглухо затонированными стеклами. Мерины, бэшки, аудюхи, каены и рейндж-роверы. Все черные, сверкающие, с номерами, состоящими из одних нолей и заветных букв, отражающих принадлежность к серьезным государственным структурам. Рядом с машинами курили, перебрасывались словами и рассказывали анекдоты водилы. Многие уже предусмотрительно открыли багажник. «Стань поперек, чтоб ни одна сука не выехала!» — каркнул Пит. И когда Пыш выполнил команду и перегородил единственный выезд, удовлетворенно осклабился. «Все за мной!» Он стремительно шагал впереди. За ним поспешал Пыш, а в двух шагах сзади шли толченые Соболь с автоматами, которых они немного стеснялись. Но стеснение в глаза не бросалось, а автоматы бросались. И вообще процессия выглядела внушительно. Причем внушительность ей придавали не автоматы, а безжалостное лицо Пита, репутация которого была на Москве хорошо известна. Бригада Пита шла мимо ряда машин, и разговоры прекращались. Несколько багажников захлопнулось, многие водилы заняли места за рулем. От греха подальше. Сквозь незапертую калитку Пит вошел во двор. Охраны не было.